745. Птицы линяют, змей обновляет кожу. Звери шкуру свою готовят к зиме. Человек постоянно сбрасывает омертвевшие клеточки. Растения тоже. Всюду наблюдается этот процесс. Что-то постоянно меняется, но что-то остается неизменным. Меняются мысли и чувства, три великих потока плотной, астральной и ментальной материи текут через соответствующие тела или проводники человека. Плотное, тонкое и ментальное тела. Даже тело света накапливает новые элементы. И все же есть в человеке центр, безмолвный рекордер, остающийся неподлежащим вечной смене материи его оболочек и замене самих оболочек. Ощутив эту неизменяющуюся сущность себе, может сознание на что-то опереться надежно и осознать, что вечная, нерушимая сущность в человеке переживает все, через что проходят или в чем выявляются ее временные оболочки. Мысль, устремленная на неприходящее и вечное, в приходящем и временном, утверждается на камне вечного основания жизни.